Прав, идущий вперед. Глава первая. Воспоминания в Санкт-Петербурге. 28 января 1798 года императрица Мария Федоровна благополучно разрешилась от бремени великим князем Михаилом. Отец, император Павел, ликовал. «Это единственный из моих сыновей, с полным правом носящий титул «Высочество», — воскликнул он, злорадно отмечая про себя, как побледнели, переглянувшись, старшие великие князья Константин и Александр, пришедшие почтительнейше поздравить батюшку и матушку, а заодно взглянуть на маленького братца. В тот же вечер один из немцев-врачей, приглашенных специально для родовспоможения из родной страны всех русских императриц, а именно Филипп Меккель, воротясь домой, рассказывал своему сыну об очередной выходке державца полумира. Ибо Меккель воспользовался хорошо оплаченным вояжем в Санкт-Петербург, чтобы поучительностью новых впечатлений способствовать развитию любознательности в 16-летнем юноше. Юный Иоганн Фридрих, выслушав дворцовые новости, воскликнул. «Значит, мы уезжаем?» «Да», — отвечал Меккель отец, устало протягивая ноги к пылающему камину. «Если не возникнет осложнений в течение недели». Но у императрикс дитя далеко не первое, и до сей поры все завершалось благополучно. Кажется, и на этот раз великий князь получился копией отца. К сожалению, остается только молиться, понизив голос и оглянувшись на дверь, добавил он, чтобы свойство духа этот отпрыск позаимствовал не у него, а у любезной нашей соотечественницы, августейшей сестры принца Вюртембергского. Впрочем, характер не только наследуется, но и обретается в воспитании. Не желал бы я, чтобы ты рос в Гатчине или в Зимнем дворце. Угрюмее, бездушнее нравы сыскать трудно. Выходит, семейство Романовых как бы своим примером, детородной практикой, взялось опровергать взгляды твоих ученых, друзей, отец. Ведь все они почти, как я понимаю, до сих пор придерживаются мнения, что все поколения были предобразованы при сотворении праматери нашей Евы, и что все наследование идет через женское яйцо, а мужчина тут как бы и ни при чем. Меккель отец снисходительно улыбнулся. Он охотно поддерживал подобные во всех смыслах откровенные разговоры и даже развивал к ним вкус у своего отпрыска, насмешливого, бойкого, не по годам начитанного в медицинской и биологической литературе. Да, конечно, императоры понятия не имеют, что по представлениям большинства коллег он, если и воздействовал на формирование фамильных черт своих наследников, то лишь поражая собой воображение августейшей супруги в пору беременности. И это хорошо. Если бы знал, плохо пришлось бы господам овистам. Столь же плохо, как в свое время одному философу, интерпретатору учения незабвенного Лейбница, о предустановленной гармонии. Кто-то шепнул тогда Фридриху Вильгельму, деду нашего просвещенного прусского короля, что по этому учению его гренадеры имеют полное моральное право дезертировать, ибо раз уж это случилось, значит, на то была воля Божья. Король изгнал философа из государства в 24 часа под страхом смерти, запретив преподавать его систему во всех учебных заведениях страны. Павел в подобных случаях не ограничивается угрозами. А в общем, ты прав. Столетие кончается, а как были исследователи органической природы в 1700 году в большинстве преформистами и овистами, так и по сей день большинство из нас овисты и преформисты. И все-таки это скоро кончится, уже кончилось для многих, для меня. «И для меня!» — решительно воскликнул Меккель-младший. «Не торопись!» — засмеялся отец. «Не руби с плеча. Вспомни, что и великий Лейбниц, и знаменитый Галлер, да и отец мой, твой дед, были преформистами. Я хотел сказать, что для меня преформизм умер четверть века назад. Это когда ты ознакомился с трудами Каспара Фридриха Вольфа. Я знаю, сверкая глазами, воскликнул юный Иоганн Фридрих, и перевел их с латыни на немецкое. Да, я сделал эти работы достоянием всех просвещенных людей и заслужил неодобрение со стороны многих своих собратьев. Что и Галлер. И Галлер тебя судил? Нет, Галлер нет. Мне кажется, когда Галлер спорил с Вольфом, он спорил не с ним, а больше с самим собой. А вот дед твой, в честь которого тебя назвали, отнесся к моему намерению неодобрительно. Правда, до выхода моего перевода он немного не дожил. Ты искупил его грех, отец. Я знаю, что дедушка возглавил тогда, в 1765 году, войну профессоров против Вольфа. Это из-за него Вольф бежал сюда, в эту дикую страну, умер на чужбине. Опять ты тороплив в суждениях. И умер он, между прочим, российским академиком, как Эйлер Гмелин, в почете и славе, впрочем, может, и меньше, чем он заслужил. Жаль, что не дожил четырех всего лет до нынешнего дня. Я всю жизнь мечтал встретиться с ним. Взгляд Меккеля отца остановился на кипе тяжелых томов в кожаных переплетах. Помолчав, он продолжал. «И все же мы встретились. Вот уже 2 месяца мы ежевечерне читаем с тобой эти великолепные труды здешней академии. Большая редкость у нас там, в Берлине. Сколько ценных мыслей мы нашли, сколько неизвестных прежде трудов незабвенного Вольфа. Мне говорили, в рукописях хранится здесь не менее ценное его наследие. Его незаконченная теория уродов трактует с точки зрения подлинного развития даже происхождения родов и видов животных и растений. Рискованное приключение разума. Так назвал эту идею Иммануил Кант, — воскликнул юный Меккель. Именно. Итак, сын, у нас есть еще время перед сном. Прочти мне, для твоих молодых сильных глаз это просто, еще раз ту позднюю работу нашего славного Каспара Фридриха о заложении кишечника у цыпленка в яйце. Трудная вещь. Боюсь, мы с тобой не поняли и половины, но, кажется, это настоящий смертный приговор всему учению преформации. И апофеоз истинного рождения нового, — пылко вставил Меккель сын, беря книгу и раскрывая на странице заложенной закладкой. Так, а теперь читай.